Интермедия вторая. Болтовня в кулуарах. В одной из квартир Ставрополя на Волге, расположенной в доме, известном лишь узкому кругу людей, в том самом, что стоит в центре города, близ площади Трех Фонтанов, собрались уважаемые господа. Их имена, титулы с регалиями и статусами никогда не станут достоянием чего бы то ни было стороннего интереса. Тут царит относительно спокойная атмосфера, уважаемые господа играют, беседуют о житейских проблемах, обсуждают последние новости или попросту коротают время за играми. Никому нет особого дела до своих партнеров, сидящих за столом, хотя многие из избранных, кому разрешено посещать закрытое заведение или клуб по интересам, отлично знакомы. Все же это обстоятельство никак не мешает сохранять видимость инкогнито. В основной комнате за тремя столами кипит игра в кости. В это же время в одном из соседних кабинетов, изолированном от основного зала, двойными дверями игру ведут всего два человека. Уединение, изоляция поддерживается и пологом непроницаемости, наложенным хозяйкой закрытого заведения, уважаемой в своих кругах женщиной, рунным магом. Она давно отслужила в армии вольнонаемных охотников за головами и выбрала более спокойное для себя занятие. «Как ты думаешь, череп?» Спокойно встряхивая два кубика с цифрами в берестяном стакане, начал беседу оппонент с острым крючковатым носом. «Что же произошло в усадьбе Шуйских?» Названный Кричко, известный в кругах боевиков вольных магов, положил локоть на столешницу, покрытую зеленым бархатом, и подпер подбородок ладонью. Свободной рукой он поворачивал стакан с дорогим напитком. «Разные говорят, друг мой», — произнес задумчиво партнер, внимательно следя за руками соперника. «Но самое интересное в этих слухах другое». Кости покинули емкость и покатились по столу, ударяясь о препятствия. Отскочив от ножки подсвечника, один из кубиков задел графин и, завертевшись, остановился, показав собеседникам цифру 5. Второй проскочил между тарелок с нехитрой снедью из мясного ассорти и, на удивление обоих, выдал всего 1. «Хм!» — берестяной стакан перекочевал в руки черепа. «Не густо!» — констатировал он, малые шансы на победу партнера. «Так вот, интересно не это, как я и говорил. Теперь, следя за товарищем по игре, и инициатор темы сосредоточился на встряхиваемых костях в руках человека напротив. Он покрутил тонкие ухоженные усы и налил себе в рюмку кое-что покрепче. «Ну и что же?» «Прошу, продолжай», — напомнил он о непрозвучавшем ответе. «Ну что за привычка у провинциалов загадывать загадки и тормозить в предложениях? Я же не просто так спрашиваю, а с интересом. Продолжай же. А потом я поделюсь тем, что уже успел выведать. Ведь слухи весьма интересны». «Ну что же?» Череп пригвоздил горловину стакана к столу и резко убрал его. Грани костей показали 5 и 2. Довольный сделанным ходом, он сдвинул несколько монет, составляющих ставку на свою сторону стола, и кинул в банк пару для следующей игры. «Тут вот какая заковыка получается», — череп продолжил неспешно отвечать, следя за монетами второго игрока, возникшими из кармана, не упавшими рядом с его ставкой. «Происшествие вдруг ни с того ни с сего засекретили на всех уровнях. Особенно не страдают разговорчивостью люди из магического патруля, тех магов быстрого реагирования». Но он передал ход. «Так что там точно произошло что-то из ряда вон выходящее. Но вот не стыкуется одно». «Поясни», — вновь начал неспешное перемешивание костей усатый. Называемый черепом откинулся на спинку стула, всем своим видом показывая, что ему сегодня чертовски ведет в игре, и продолжил. Все твердят, что особо страшного ничего и не случилось, а сами чуть ли не мобилизацию устроили, подорвались как по тревоге. Он потянулся за стаканом и чуть не опрокинул графин, задев его рукавом накидки. «Эй, прошу прощения!» — Череп поспешил извиниться. Что-то алкоголь слишком быстро в голову ударил. «Ну так вот, о чем это я?» — он задумался. «А, во-первых, вроде бы сработал артефакт и выпустил пару гадов. Во-вторых, принесли его детишки, стащившие вещицу из хранилища родителей». Хотя такие боевые штуки неприемлемы среди уважаемых господ, как произведения темных. И напоследок победили исчадие дети до прибытия взрослых, один или двое. И все это при использовании странного построения защитного полога, способного принимать подпитку от посторонних, не создавших его магов, и способного не только скрывать определенное место и действие, а и защищающие, сокрытые от атак всякого рода, даже исходящих от демонических сущностей, ну так, по крайней мере, утверждают некоторые родители со слов своих деток. «Повезло», — пожал плечами усатый. «А вот с пологом, интересно, весьма интересно». Он вновь кинул кости катиться по столу, с азартом ожидая их остановки и появления результата в цифрах. Выпали шестерка и единица. Череп ухмыльнулся и приготовился к ответному ходу, залпом выпив остатки напитка. В этот момент двери апартаментов открылись, и вошла сама хозяйка закрытого клуба, госпожа Белла. Женщина всегда навещала любимых клиентов, проверяя достаток в винах и пищи, да и вообще любила контролировать своих гостей, настроение которых прямо сказывалось на прибавлении у нее денег, получаемых в благодарность за организованный досуг. «У вас все в порядке? Может, чего нужно?» — задала хозяйка стандартные вопросы, улыбаясь и показывая радушие. Игроки отвлеклись от занятий и встали, исполняя этикет аристократов при появлении женщины мужской компании. «А что вы слышали, уважаемая госпожа Белла, о происшествии в усадьбе?» Усатый подключил и ее к обсуждению темы. «Но ведь у женщин свои источники информации, тем более у таких». Хозяйка клуба жестом попросила гостей занять прежнее положение на стульях и сама присела за стол, не смея отказывать господам в беседе. «Могу рассказать, что в тот злополучный вечер произошло странное событие». Она точно знала, что сказанное ею еще не обсуждалось. «У нас в городе есть отшельник, торговец антиквариатом, лавку которого обходят стороной все жители». Она проверила заинтересованность, углядев гостей пристальным взглядом, продолжая при этом сиять гостеприимством и хорошим настроением. «В тот вечер случился аншлаг по ее посещаемости. Не знаете, слишком много карет известных личностей побывало у него за пару часов, чего не ждал никто из моих знакомых. А причину доподлинно никто и не знает. Лишь так просто судачат и предполагают, что эвакуация произошла к нему на задний двор, не именно из той самой усадьбы, заинтересовавшей господ». Она демонстративно вздохнула. «Жаль, что мало подробностей. Господин антиквар умеет хранить свои тайны очень хорошо. И парень тот, Феликс, кажется...» «Странно», — односложно подметил Череп. «Я тоже слышал про некоего Артура, но так, особо никакой конкретики. И про удачливого сукина сына по имени Феликс слышал. И сдается мне, что этот полог с большим процентом вероятности именно его рук дело. Ну, пацана этого. Но вот откуда у него утраченная вязь по созданию подпитываемого портала, а? Если это правда, то тогда вам, мой друг...» Он обратился к усатому с орлиным носом. «Вам просто необходимо будет присмотреться к этому парню». Он присоединился к выбору партнера по игре, и налил себе рюмку крепкого напитка. «Вам, как командиру бригады магов, прикрытие обозов, было бы полезно заиметь такого уникума, как вы считаете?» Наступила пауза, за время которой собеседники задумчиво рассматривали интерьер, бархатную столешницу с подсвечниками и нехитрой снедью, дополненной несколькими графинами и кувшинами с напитками. При этом игра прервалась, уступив место обсуждениям и мыслям господ. «Да, он пока молод, как мне кажется», — задумался усатый. «Но я возьму на заметку все услышанное, и если есть правда в информации относительно этого Феликса, то возможно, что идея сделать ему хорошее предложение не покажется такой уж и бессмысленной. Если меня не опередят, естественно», — добавил он и задумался, смотря на мир отрешенно. Интермедия третья. Доклад. Докладная грамота за номером 5 от агента особых полномочий Его Императорского Величества, независимого служителя Верховного Протектората рунных магов Руси. Мною вновь замечена активность вокруг интересующего Его Величества человека. События не поддаются контролю извне, и влиять на них невозможно. Новый инцидент произошел на одном из официальных праздников и опять с проявлением незаурядных способностей наблюдаемого влипать в передряги разного толка. Есть вероятность, что до выполнения своего предназначения дело может так и не дойти, хотя заранее прошу прощения за описание своих умозаключений. Человеку удается справиться с возникающими проблемами абсолютно спонтанно и непредсказуемыми способами. Сбор дополнительной информации становится трудным. Слежка за индивидуумом ведется не только со стороны вашего преданного слуги, но и от клановых сообществ рунных магов и со стороны подозрительных элементов. Причастность к конкретным сообществам каждой из групп я выявляю. Об изменениях буду докладывать условленным каналом, минуя официальные подразделения и службы Его Императорского Величества. Агент особых полномочий. Интермедия четвертая. Глава клана Гор и дети. Князь Шуйский Митрофан Иванович забрал детей из лавки темной личности антиквара далеко за полночь вместе с ранеными и обессиленными бойцами охраны своей усадьбы. Получив неожиданное известие о случившейся беде на празднике дочери, будучи в одном из клановых бастионов у границ захребетия, уважаемому главе ничего не осталось, кроме как воспользоваться дорогостоящим порталом дальнего радиуса действия, настроенного на свою усадьбу. Это средство он всегда имел под рукой на такой случай тревоги или возникновения проблем, связанных с его единственными чадами, решить которые мог только он и причем присутствуя лично. Так что, когда он предупреждал своего заместителя о срочном исчезновении на неопределенное время, это выглядело как необходимость, которой соклановец и верный помощник отнесся правильно. Да и дети главы находились у всех в любимцах, а их проблемы становились общими для подчиненных. Предложение взять с собой группу самых сильных рунных магов князь отверг, сославшись на сложную обстановку вокруг дальнего бастиона. Обескровить его он просто не мог себе позволить, посему и отправился к семье совершенно один, несмотря на недовольство своего верного заместителя. лишь захватил пару боевых свитков защиты и нападения. Ситуация на передовых бастионах и заставах складывалась из ряда вон плохая. Темные сущности активизировались по всей линии соприкосновения. Император хоть и объявил о начале полномасштабных боевых действий, но пока со стороны военных ничего глобального не происходило. Вылазки продолжались небольшими отрядами, чаще состоящими из вольнонаемных охотников за головами, которым никто не отменил необходимость отчетности по выполнению условий службы. Портал открылся в парке усадьбы рядом с лестницами, ведущими на балкон зала официальных приемов. Побитые колонны и сломанные перила бросились в глаза, заставив сердце отца биться сильнее, но уважаемый глава клана Гор стойко справился с первыми тревожными мыслями. Преодолев расстояние до входа, он быстро поднялся по лестнице и встал перед группой магов иной клановой принадлежности, взявших в полукруг троих ребят. Двое перемазаны кровью, а третий, по-видимому, беспризорник, не выглядел пострадавшим. Рядом магистры из академии проводили анализ туши вепря, а эксперт из отдела городской полиции постоянно нюхал нашатырный спирт, предотвращая падение в обморок ввиду своей молодости. У него выдалось дежурство, а старший эксперт еще не добрался, хотя уже давно разбужен. «Кто тут старший? И где черт дери дети?» — адресовал он вопрос всем сразу. К нему резко обернулся один из магов, облаченных в мантию высшего уровня. Остальные посторонились, давая хозяину усадьбы, которого сразу признали по плащу главы и гербу, приблизиться к троице молодежи. «Итак?» — он адресовал вопрос к одному из них, в котором узнал господина Феликса — по слышанным описаниям от дочери и сына. «Господа, кратко поясните, где мои дети, что тут произошло и куда подевались гости?» Парень, одетый экстравагантно на любой взгляд, сделал шаг вперед, а затем подтянул к себе замешкавшегося товарища, молодого человека из рода Трубецких. Беспризорник остался на месте, рассматривая сразу всех боевиков и прибывшего хозяина усадьбы с большим интересом. Сам он при этом держал в руках кусок оглобли. «Меня зовут Феликс, а это...» — он ткнул соседа в плечо. «Княжич Трубецкой, Егор. Тот парень, что стоит подаль, господин Тимка, коего вы должны были ранее видеть. Он послание от вашей светлости передавал». Молодой человек чуть поклонился, а беспризорник поклонился хоть и ниже, но с большим достоинством. Князь задумался и наморщил лоб, припоминая, при каких обстоятельствах он встречал мелкого пацана из беспризорников, и через мгновение кивнул. «Хорошо, я всех узнал, а с вами, господин Феликс, я вижусь впервые». Он строго окинул парня взглядом, оценивая и одежду, и ствол револьвера, украшенный рунами, выглядывающий из-под полы пиджака. «Я очень хочу услышать ответы на свои вопросы. Извольте!» Ответчик что-то буркнул соседу Егору, ткнул его и шикнул. Эти подготовительные действия не ускользнули от вельможи, но комментировать их он смысла пока не видел, а посему просто принял стойку со скрещенными в районе груди руками. Кивнул, подтверждая свою готовность принимать доклад или выслушать рассказ из уст первоисточника. «Некоторые детишки, чьи уважаемые родители не слышали о необходимости держать опасные предметы в недоступном месте, стащили парочку артефактов для празднования салюта в дня рождения вашей дочери», — начал ответ парень в странном костюме. Салют проходил на балконе, и в один из моментов ребятишки активировали призыв демонов, ну, или исчадие темных сущностей. Парень перевел взгляд на своего соседа, Егора. «Этот отважный юноша вовремя заметил проблему и призвал меня в помощь. Прежде чем вступить в поединок, мы озаботились эвакуацией и предприняли единственное правильное действие, решив попросту использовать портал в город. Место я уже указал заинтересованным родственникам и уполномоченным представителям семей. Этот парень, он хлопнул Егора Трубецкого, слушавшего доклад с изумлением, блестяще справился с задачей, сначала сдерживая атаки вепря, как самого опасного, а после держал победу, догнав свой клинок в голову гада. Я немного помог, отвлекая монстра, а ваши люди, возглавляемые новорожденной, организовали прикрытие эвакуирующихся гостей, что тоже хорошо получилось. Это вкратце, — добавил господин Феликс, отступая на шаг. — Извините за бардак и некоторые разрушения. Парень кивнул на сломанную мебель, битую посуду в зале и поваленные доспехи с картинами. Князь выслушал доклад, прозвучавший с некоторой наглецой в интонации, но не придал этому большого значения. Проследив за взрослыми, кивающими в подтверждении сказанного, и на Егора, парень выглядел смущенным и старался не смотреть в глаза главе клана Гор. «Так, а где эта точка эвакуации?» Уважаемый вельможа ограничился простым вопросом. Господин Феликс невозмутимо и уверенно посмотрел на хозяина усадьбы, не обращая внимания на тень недоверия к своему рассказу. «В городе, на заднем дворе антикварной лавки господина Артура», — доложил юноша. — Смею предположить, даже уверен, что помощь там уже оказывается в полной мере. Да и особо сильно никто не пострадал, по крайней мере, никто не покинул этого зала мертвым. Он еще раз кивнул на разрушенное помещение. — Хм, то есть вы только отвлекали и чуть-чуть помогали? — недоверчиво переспросил Шуйский. — Именно так, ваша светлость, — поклонился Феликс, и его примеру последовали остальные двое из героической троицы. Князь, внимательно выслушавший все, мысленно поделил сказанное надвое. То, что парень что-то не так преподнес в докладе, так это однозначно, но Шуйский не имел желания разбираться немедленно. Его мысли перенеслись к месту эвакуации, куда он сразу отправился, даже не удосужившись отдать распоряжение своим слугам, начавшим ликвидацию погрома. Он спешным шагом, чуть бегом, направился к главному въезду в усадьбу, где его уже дожидалась карета, приготовленная прозорливым конюхом, прекрасно понявшим, что нет смысла ждать дополнительного распоряжения для ее подготовки. Некоторое время спустя князь Шуйский уже возвращался к себе в усадьбу со своими детьми и бойцами охраны, в разной степени пострадавшими при осуществлении прикрытия портала эвакуации. Сын был очень слаб, как и большинство клановых бойцов. Марфа отвернулась и смотрела в окно кареты, всем своим видом показывая неуместность допроса. От дочери тяжело скрыть желание отца, и это понятно, но князя буквально распирало это желание задать множество вопросов, ведь он уже отошел от первого ощущения страшной трагедии и вернул себе способность к хладнокровному анализу произошедшего. «Марфа, доченька!» К середине дороги князь не выдержал и обратился к княжне. «Зачем господин Феликс искажает действительность?» Девушка отвлеклась от молчаливого созерцания ночного березняка и удивленно посмотрела отцу в глаза, не понимая сути вопроса. «Объяснить не хочешь, что послужило причиной таких домыслов, а, папенька?» — спросила она. Глава клана пожал плечами и поправил палаш. «Мне, вероятно, могло, конечно, и показаться, но он определенно занижает свой вклад в защиту наших гостей. Он постарался не создавать напряженности и избегать грубых слов в определениях. Такое ощущение, что он выгораживает молодого княжича Трубецкого». Высказав очевидное, он внимательно проследил за реакцией княжны. Марфа лишь улыбнулась, хотя ей это стоило усилий на фоне пережитого ночного происшествия. «Ну, я не склонна ему не верить». Девушка с сожалением поправилась в трепанорваной платье и показала отцу рукоять плети демона. «Ты даже не заметил, какой щедрый подарок он преподнес мне на день рождения. Это же знаменитое ведьмино оружие, способно служить и светлым, если его дарят от чистого сердца. Князь скинул бровь, наконец увидев то, что все время оказывалось на поверхности, и удивился настолько, что замолчал на целую минуту. По всем канонам, принятым у аристократов, этот щедрый подарок вполне можно расценивать как отражение определенных намерений в отношении дочери. Но это не точно. И все же подарок, достойный имперского расположения, как по статусу, так и по щедрости, его впечатлил. «Это действительно неожиданно!» Он, наконец, подал голос полный удивления. Княжна улыбнулась и погладила рукоять сильного и опасного оружия. «А насчет подробностей...» Она посмотрела на отца любящим взглядом с долей хитринки в озорных глазах. «Так неужели ты подумал, что твоя любимая девочка забудет сделать запись своего праздника на камень памяти? Прибудем, и ты все проверишь, если, конечно, балкон окажется в поле досягаемости рубина». Она снова отвернулась, заставив отца ухмыльнуться. «И я всегда знал, что моя девочка делает то, что нужно делать, и при этом ничего не забывает». Интермедия пятая. Демидовы. Варвара Александровна ожидала появления дочек и сына, за которыми отправился граф Дмитрий Гард, как только пришло известие о случившемся на празднике несчастье. Сидя в своем излюбленном кресле в каминном зале, она смотрела на языки пламени, обволакивающие поленья и тревожно размышляя. По выражению лица железной женщины очень сложно прочесть весь ворох догадок и мыслей, заполнивших острый ум княгини. Ведь ее не напрасно называли прекрасным кардиналом своего высокородного мужа. Князя Никиту Васильевича она не решилась беспокоить, зная, что справится сама. Тем более дальняя крепость требовала присутствия главы клана из-за проводимых ремонтных работ. Так она и встретила поверенного в делах и преданного графа Гарда, что вошел со спящим Никитой на руках и княжной Анной, чей вид красочно говорил о пережитом несчастье. Изорванное платье покрывали бурые пятна чужой крови, и потерянная диадема перестала украшать ее голову. Лицо серьезное, напомнившее матери себя в молодости, ведь старшая дочь на нее похожа и характером, и внешностью, в отличие от младшей, Роксаны, копии отца, и сейчас отсутствующей. Подошедшая служанка аккуратно приняла Никитку и унесла его в комнату, стараясь не потревожить сон княжича. Берг взглядом попросил позволения присесть и получил к его одобрению от хозяйки, а для Анны пережито стало исключительным поводом для временного несоблюдения этикета, которому девушка уделяла огромное внимание. Мать сдержала свой первый порыв броситься и обнять свое чадо. Лишь подозвала жестом дочку и, нежно обняв, отпустила на место. «Где же ваша сестрица?» Княгиня-мать задала самый первый вопрос. «Мне казалось, что сегодня она могла бы и дома побыть, Анна». Молодая княжна протянула руку к огню, ведь ее било зноб, как последствие получения переизбытка количества адреналина в эту страшную на событие ночь. На глазах у девушки появились слезы, когда она вспомнила детали приема и помощи пострадавшим, но быстро справилась, вытерев предательскую влагу. «Она осталась помочь господину Артуру», несмотря ни на кого, ответила дочка. «Я тоже хотел остаться, но хозяин, любезно принявший раненых, наотрез отказался от дополнительной помощи еще хоть одной пары рук. Объяснил, что Роксаны вполне достаточно». «Да вы, маменька, ее прекрасно знаете». Она вздохнула. Мне вообще показалось, что ее нисколько не напугало нашествие летающих тварей. Варвара Александровна кивнула, ожидая именно такого ответа на свой правомерный вопрос. «Это в ее характере. Как ни странно, но удивиться мне тут не удастся». Княгиня перевела взгляд на Дмитрия Гарда. «А где был господин Феликс?» Граф замешкался и, испытывая затруднение от незнания ответа, обратил взор на молодую княжну, которая сразу поняла, что ей необходимо ответить вместо него. «Господин Феликс повел себя как истинный дворянин, оставшийся сражаться с вепрем», — пояснила Анна. «Кстати, что я хотела подметить особо, уважаемая маменька...» Она сделала акцент. «У Феликса странные, очень необычное построение рун. Например, когда он создавал полог непроницаемости, я эту особенность сразу приметила, как и другую, более важную». Тут хозяйка усадьбы заинтересовалась и жестом попросила приостановиться дочку в рассказе. Взяв колокольчик, она вызвала дежурную служанку и заказала всем тонизирующего. Несколько минут ожидания напитков прошли в молчании, позволив и слушателям, и рассказчице собраться с мыслями. Кроме того, видя состояние младшей хозяйки, служанка принесла и шерстяной плед для княжны Анны, принявшей теплую вещь с благодарностью. «Теперь продолжай», — разрешила Варвара Александровна. «Ты остановилась на странной особенности обычного полога непроницаемости», — напомнила она крайнюю прозвучавшую мысль дочери. Анна укуталась в плед и подтянула ноги на кресло под одобрительным взглядом строгой, но любящей матери. «Странность в том, что его могут подпитывать другие маги, его не создавшие», — девушка пояснила самое главное. «Причем подключались обороняющиеся неосознанно, будто им подсказывал внутренний голос». Девушка вновь вспомнила первые моменты атаки, и глаза ее затуманились. «Ты устала и перенесла стресс, моя дорогая», — проговорила княгиня Варвара. «Давай-ка лучше иди мыться и спать. Теплую воду уже приготовили, как и чай, настойный на травяном сборе. Завтра продолжим наш разговор. А насчет полога? Это действительно важная информация. До последнего времени такого не встречалось ни в одном из кланов. Тут надо хорошо подумать». Анне помогла служанка и проводила в апартаменты. «Ну, что вы на это скажете, уважаемый граф?» — обратилась к Гарду княгиня. Граф отхлебнул тонизирующего и выразительно загнул бровь. «Я лишь подтверждаю одну из ваших мыслей, госпожа. Парень действительно полон сюрпризов, но пока непонятно до конца, что это принесет в конечном итоге». Он задумался. «Но если позволите мне высказаться...» Он посмотрел на княгиню и дождался подтверждения. «Если его заполучить даже на этом уровне, то клан может обрести глобального защитника, чья магия способна прикрыть большую группу воинов. Это как один из вариантов. Но боюсь, что все только начинается, так что пока нужно присматриваться к этому странному парню». «Наши мысли сходятся», — произнесла хозяйка. «Я посоветуюсь с главой клана и выслушаю его мнение. А сейчас ступай, у тебя много дел». Граф Гарт был немедленно отпущен по делам службы охраны усадьбы, оставив княгиню одну у огня каминного зала в раздумьях. Интермедия шестая. Артур. Несмотря на разгар дня, в этой комнате, как и обычно, свет не проникал в окна, прикрытые плотными портьерами. Отблески свечей играли на позолоте вещей интерьера. Мерно потрескивали пара поленьев в камине, и лилась непринужденная беседа двух старых друзей, вынужденных не предавать огласке свое общение. Того требовал статус одного из них. «Артур, друг мой», — начал неизвестный вельможа, — «да на вас просто лица нет. Смею озвучить догадку, что причина кроется в вашем юном друге и постояльце». Человек улыбнулся, но сразу изменил выражение, как только встретился с печальным взглядом гостя. Артур и в самом деле сегодня не слишком располагал тем самым настроем духа, когда его тонкий ум выдавал массу шуток, острот, и он блистал красноречием в разговоре с любым собеседником. «Давай я поведаю тебе все приключения», — предложил хозяин антикварной лавки. «А ты потом выскажешь свое видение на все, что случилось всего лишь в течение вечера и половины дня». Собеседник откинулся на спинку и приготовился слушать рассказ друга. Артур тоже сел поудобнее, но вначале наполнил свой бокал и бокал друга ароматным напитком, привезенным с юга. В следующий час он эмоционально описывал пострадавших, прибывших из портала, свою лавку вместе с дорогими сердцу экспонатами, взятую детьми в осаду. Поведал о проведенном до утра времени в уборке последствий с помощниками, при которой пришлось вспомнить все восстановительные руны бытового предназначения. «Да, это занимательно», — после окончания повествования, очень похожего на стенание, произнес вельможа. «Но ведь все вроде закончилось». Артур ухмыльнулся и налил солидную порцию крепленого напитка, сделал два огромных глотка и посмотрел на огонь в камине. «Я тоже так считал. До самого последнего момента», — продолжил он с долей иронии. «Но как только я проведал господина Феликса, этого мелкого чудика, прибывшего поздно ночью, и не принимавшего участия в ликвидации всех последствий на заднем дворе и в лавке, колокольчик на двери известил о приходе посетителя». Собеседник удивился и тоже сделал глоток. «С утра? К тебе в лавку с утра пришел посетитель?» Он сделал изумленное лицо, не поверив сначала. Но Артур и не думал шутить. «Представь, что да. Я чуть не провалился на месте. Даже тряпку протирочную выронил. А этот посетитель, чтоб его...» Он эмоционально взмахнул рукой, изображая отчаяние. «Посетитель, который с порога затребовал у меня показать колесницу бога солнца, дал недвусмысленный намек о желании ее забрать», — продолжил хозяин лавки в эмоциях. «Ну ты же знаешь, как я дорожу этим экземпляром, посему я попытался отпугнуть покупателя суммой». И тут же попался, он принял вертикальное положение в кресле. Собеседник придвинулся ближе к расстроенному другу с внимательным и сочувствующим выражением на лице. «Ну и?» — произнес друг. «Ну не тяни же, друг мой!» «Я продал ее!» Артур снова откинулся на спинку. «Чтоб ему пусто было! Знаешь, за сколько?» «Даже не догадываюсь!» Вельможа вперил в Артура испуганный взгляд, готовясь услышать нечто потрясающее в цифрах. 100 рубликов в золоте!» — выдохнул Артур. 20 золотых 5-рублевок!» В этот момент антиквар, поднимавшийся с места во время доклада, рухнул в кресло. «Ну и что? Но ты же не прогадал с ценой, я надеюсь?» — пожал плечами собеседник, не видящий особой проблемы. «Нет, не прогадал», — кинул Артур, постепенно возвращая в суровую реальность. «Но вот какая замысловатая нелепость!» — он продолжил, глядя расфокусированно на огонь в камине. «Как только покупатель решил уйти, а я поспешил к дверям, чтобы запереть лавку, на пороге показались еще посетители, причем сразу 3 влиятельных господ, известных вельмож». Артур прикоснулся пальцами к лбу, наклонил голову, слегка ей покачивая, и стал похож на мыслителя, решающего сложнейшую задачу по математике. «Только не говори, что и они затребовали колесницу!» Друг озвучил одну из своих версий, глядя на несчастного товарища. «У тебя все экспонаты в единичном экземпляре. Смею подтвердить, что очень достойная коллекция тобой собрана». При этих словах друга у Артура совершенно изменилось лицо, и досада на нем проявилась сильнее, что не ускользнуло от собеседника, поспешившего наполнить бокалы до самого верха. Друзья чокнулись ими, звон эхом прокатился по квартире. Они пригубили напитка и на секунду задумались, один сгорая от интереса, а второй с тяжелым сердцем вспоминая прошедшее время наплыва посетителей в лавке. «Так вот, ё-моё, как выражаться, Феликс, упрости за каламбур», — продолжил Артур в смятении. «Они захотели приобрести чучело гризли, ну, той самой медведицы!» — чуть не вскричал Артур, глядя на собеседника, как псих. «Я им объяснил, что она лишь одна, но это никак не повлияло на господ. Они вдруг решили, что провести аукцион, были честным, и провели его». «Так что в этом плохого?» — вновь удивился друг. Пауза перед ответом затянулась. «В смысле?» — антиквар словно вышел из беспамятства. «А, ты про это?» — он вспомнил начало повествования. «Так, по идее, ничего. Тем более, что я взял цену в 10 раз от планируемой». Артур снова опечалился. «Но дело в том, что к моменту завершения покупки этого лота в мою лавку зашли еще несколько решительно настроенных покупателей». Он обессиленно опустил руки, чуть не уронив бокал. Выражение лица друга уже не могло сохранить спокойствие или его видимости, и он откровенно начал пялиться на Артура, пребывая в душевном волнении. «И? Они тоже пришли за медведицей?» Он выговорил уже с опаской, боясь довести друга до грани. — Нет, они пришли за волками, причем сразу за всеми, — проговорил Артур, добив залпом содержимое бокала. — Они тоже устроили аукцион. — Можно я не пойду сегодня к себе в лавку? Он вдруг сменил тему, с надеждой глядя на друга. — Но почему? Снова выражение удивления и непонимания заняло место на лице вельможи. — Беда! — вскричал Артур. — Ну как ты не поймешь? Да там почти ничего не осталось. Ну так, разве что мелочи всякие, — вымолвил хозяин лавки уже бессильно. Теперь мне нужно поднимать все свои связи и организовать покупку и доставку нового товара. Кстати, не такого простого и распространенного. Он глянул на сочувствующего горю друга. Хотя, если признаться, благодаря приключениям своего юного друга Феликса, я получил доход нескольких лет за половину дня работы. Вот только радости это мне особо не доставило, ведь ты же знаешь, что живу я на другие доходы. Да, но это всего-навсего хобби.